Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов. И я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волоньем плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля – это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро-быстро спрячь, быстро-быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Это пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку. Мы будем слушать с вами, друзья, сегодня незапрещенные пластинки. Слава богу, сегодня можно слушать винил спокойно, и никто тебя за это не арестует. У нас сегодня в радиоэфире, в программе «Возвращение в Эдем», знакомый вам, нашим радиослушателям, будет первая пластинка звучать от Никиты Джигурды. Называется альбом «Утопия» 1990 года. На первой стороне здесь такие музыкальные композиции, как «Ой, ты конь удалой», «Когда-то вселенные творцы», «Ты сегодня так нежна», «Жила-была на свете папироса», «Перестройка». И еще одна музыкальная композиция здесь последняя. Называется «А ведь войны могло бы и не быть». Ну что ж, начинаем наш эфир. Программа «Возвращение в Эдем». Для тех, кто слушает виниловые пластинки постоянно в нашем радиоэфире, мы начинаем. Ой, ты конь удалой, что грызешь у него? Ты пляши подо мной, что ваш дрожь пролила. И глаза не коси, не храпи изнутра. Ты меня донеси до свободы костра. Эх, гори, гори, гори ясно, ты рябиной красной. И до души моей достань, там жизнь мне не напрасна. Гори, гори, гори ясно, ты рябиной красной. И в душе моей пылай, там жизнь мне не напрасна. Ой, ты конь удалой, что опять загрустил? Или седло над тобой не дает тебе сил? Я отброшу его, обниму за бока. Только ты, брат, не того, не сожги седока. Эх, гори, гори, гори ясно, ты рябиной красной. И до сердец людских достань, чтоб жили не напрасно. Гори, гори, гори ясно, ты рябиной красной. И в сердцах людских пылай, чтоб жили не напрасно. Что ж ты, конь, не взлетишь? Или мешаю я сам? Это, брат, ты шалишь, ищешь волю не там. Ты прости, дорогой, я всну сдаю тебя. И найду, найду тот огонь для ребят, жеребят. Эх, гори, гори, гори ясно, ты рябиной красной. И в душе моей пылай, чтоб жить мне не напрасно. Гори, гори, гори ясно, ты рябиной красной, и в сердцах людских пылай, чтоб жили не напрасно. Продолжаем программу «Возвращение в Эдем». Первая пластинка у нас Никита Джигурда. Когда-то вселенной творцы, но только не дед с бородой, создав человека нарцисс, сошлись на идее такой. Поселим людей на земле, и пусть размножаются там. Посмотрим, когда будут леть, когда предаваться мечтам. Посмотрим, когда будут леть, когда предаваться мечтам. Увидим, зачем станут жить и ссориться из-за чего. Посмеют ли жизни лишить ближайшего своего. Сумеют ли мир сохранить или все разнесут в пух и прах. Найдут ли рождение нить, отыщут ли Бога в веках. Найдут ли рождение нить, отыщут ли Бога в веках. Не станем ни в чем помогать, погибнут, ну что ж, целями. Поставив на этом печать, творцы стали рыбу ловить. Я верю в распятие, но когда на кресте человек, который душой своей смог очистить от подлости век. Я верю в распятие, но когда на кресте человек, который душой своей смог очистить от подлости век. Плюс 3-8072-101-2263. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Вечный нежный сон наяву вдруг ожил. Я в любви твоей тону, и волна блаженства дарит чудо глубину мира совершенства. Губ твоих святой родник обещает счастье, я дрожа к нему приник, позабыв ненастье. Я хочу, чтобы вбегать этот миг остался, пожалуйста, чтоб двоих святой родник, обещая счастье, чтобы мир к нему приник, позабыв ненастье, чтоб в любви твоей тонул, и волна блаженства, чтоб дарила глубину мира совершенства. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Жила-была на свете простая папироса, такая же, как многие, рожденная, как все. Жила и задавала нескромные вопросы. И задавала нескромные вопросы, мечтала разрешить их, но кто-то вдруг подсел, и ласковые руки из пачки ее вынув, куда-то пригласили, где стали дуть в нее. Эх, и дули в папиросу, и шею бедной выгнув, спросили, какие пачки нравится ли житье. Что вдуть хотели вдули, а что не нужно вынув, ведь головой с размаху принялись оступ. Терпела папироса, и никого не выдав, тут иметь пока ей начали, раскалывайся, мол. И вот когда отдула питья и разминания, и чувствовать, не думать, бедняга не могла. Когда удобной стала для пальцев, для держания, тогда и спичка волосы легонько подожгла. Светись кострами синие ночи, торжественно шестерка рабыни раскурила, но папироса вдруг блаженный мир вошла и патриоткой стала, и ощутила крылья, и всею силой гордо примите она пошла. Когда ж от дыма в горле инкомия запершили, и папироса стала пальцы обжигать, то головой о пепельницу деву потушили, а сверху приказали на память оплевать, начав из пачки следующую жертву доставать. Жила-была на свете, жила-была, ну что еще сказать? Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Перестройка, Шигурда поет для вас, не на дружеской попойке, но без корректуры нас. Мне ночами часто снится, что нет мафии в столице, и мечтаю я о том, чтоб народ владел Кремлем. Перестройка, перестройка, демократия в стране. И теперь с порога, ой, как, кого хочешь по спине. Дай критики потоки, популярнее Рэмбо сроки, критикуют все подряд, от ЦК до октября. Вся власть советом, фабрики рабочим, земля крестьянам, мир народам. Кто против, стиять, стиять и стиять беспощадно. Перестройка, град решений и обмен. Старые законы комкой, нынче ветер перемен. Хорошо, чтоб вечно дул он и не ставили под дуло, под донос, да и без, наши органы СС. Перестройка, перестройка, новый ведь генсек могуч. По горящим ездит стройкам, в темном царстве светлый луч. От его супруги братцы обалдели, иностранцы серенадчики поют, за союз наш виски пьют. Ой. Окей. Давай. Давай. Катушек сам на перерухнула. Перестройка, перестройка, правда горько нам порой. За шампанским и за водкой мужики идут как в бой. Чтобы жизнь делать слаще, сахар ест народ все чаще, вот и нет его кругом. Спасибо съездам за дурдом. Перестройка, перестройка, и буянит вся страна. Селам, городам, поселкам возвращают имена. А Луганск и Мариуполь, говорят, на всех дойдут, коль то придется им видать СССР переназвать. Перестройка, перестройка, с мылом порошок исчез. И, наверное, надолго, ведь моется КПСС. В коммунизм трудна дорога, и она, забывший Бога, так и сгадилась в пути, что теперь не отскрести. Вот соцлагерь треснул весь, и капитализма тройка мчится к ним, неся прогресс. Ну а наши дармоеды все толдычи о победе с утопической мечтой. Вновь нас ведут застой. Перестройка, перестройка, день за днем все хлеще крик. Семь десятков или сколько Русь держали за кадык, лучших придавая смерти. Но теперь запомнят черти, мы без боя не уйдем, если надо Кремль возьмем. Мы без боя не уйдем, если надо Кремль возьмем. Вот так. Плюс 3 8072 101 22 63. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Подонки, вверенные им властью, не стали бы детей страны топить, разверзнувшийся лагерной напасти. А ведь войны могло бы и не быть, не дали бы казненные в то время фашизму по Европе пропили, и нанести удар России в теле. А ведь войны могло бы и не быть, не быть наемных стольких миллионов людей и городов коллег не быть. Сиротских, материнских, вдовьих стонов. А ведь войны могло бы и не быть. Мне душу разъедает эта фраза. Поволчьи я заваливаюсь вы, чтоб уберечь насилуемый разум. А ведь войны могло бы и не быть. И легче мне становится от крика, но только боль пытается остыть. Мой мозг рассудок колет словно пикой. А ведь войны могло бы и не быть. Когда подонки верены им властью не стали бы детей страны топить разверзнувшейся лагерной напасти. А ведь войны могло бы и не быть. А ведь войны могло бы и не быть. А ведь войны могло бы. Вот и закончилась первая пластинка, которую мы прослушали с вами сегодня в программе «Возвращение в Эдем». Вы даже услышали, как скрипнула моя игла, вернее, игла моего проигрывателя. Мы переворачиваем пластинку Никиты Джигурды. «Утопия» она называется. Достаточно много здесь песен со смыслом. Особенно вот последняя, которая прозвучала только что. Она называлась «О ведь войны могло бы и не быть», очень актуально. А в наше время, на следующей стороне, на второй стороне пластинки, здесь такие музыкальные композиции, как «Ревут турбины», «Остановись, машина», «Танго», «Я вас люблю», «Утопия» и «Нам отпущено свыше». Тоже запись сделана в 1990 году, и мы продолжаем слушать. Турбины полыхают жаром, дрожит земля в предутренней росе. Я, повернувшись, вглядываюсь жадно в крутой разбег на взлетной полосе. Мне только видеть, только слышать мало. Закрою на мгновение глаза, ведь это я в кабине у штурвала. Ведь я пилот, а время полоса. Ведь я пилот, а время полоса. А рядом мощь те, кто отлетали, а сбоку те, кто по взлетевшим бьет. А небо не всегда дает медали, а часто понапрасну сердце жжет. И душу лижут клятые сомнения, а вдруг тебя проглотит высота. Ведь очень редко чудное мгновение пилот ударит ореол Христа. Пилот ударит ореол Христа. В иных делах, иных жестоких спорах махнешь рукой, живи себе, как все, и чувствуешь, как ты теряешь скорость на той своей, на взлетной полосе. В глухих раскатах грохота и звона, просторы волю искренне любя, кричит мне совесть в ухо шлемофона: держись, старик, и ручку на себя. Держись, старик, и ручку на себя. Держись, старик, и ручку на тебя. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». У дороги я стою, как пацан, а из каждой из машины смотрит царь. Одного хотя бы тормознуть хочу, бесполезно, и поэтому кричу: остановись, машина, остановись, машина, опаздываю сильно в теплый край. А ты, металл горбатый, куда же ты, куда ты? Притормози, машина, не проезжай. Мимо, мимо, не проезжай. Вдоль дороги я бегу, словно пес. Эй, машины, эй, водилы, сос, сос, сос. Прекращайте в эти игры вы играть, сколько можно вас бездушных умолять. Остановись, машина, остановись, машина, опаздываю сильно в теплый край. А ты, металл горбатый, куда же ты, куда ты? Притормози, машина, не проезжай. Мимо, мимо, не проезжай. Дороги я лежу, нету сил, ни машины, ни царей не упросил. И теперь мне остается только встать, выйти прямо на дорогу и орать: остановись, машина, остановись, машина, опаздываю сильно в теплый край. А ты, металл горбатый, заехал не туда ты, так тормози, машина, и проезжай. Мимо, мимо, не проезжай. Мимо, мимо, не проезжай. Это программа «Возвращение в Эдем». Мы продолжаем слушать винил. Не переключайтесь. Нежным ангелом твоим тебя любить, тобою восторгаться. Табу наложено, но трудно разобраться, чем я свою фортуну оскорбил. За что Всевышний не спаслал мне кару, за что любовь любимой мне не дал, ее устами осчастливила дурманю, а руки крепко-накрепко связал. За что не знаю, не пойму, неужда, за то, что до тебя других любил. Но ведь теперь тобою я пленим. Прошу, молю, не будь ты равнодушной. Хочу быть нежным ангелом твоим, тебя любить, тобою восторгаться, сорвать запрет и в храм огня ворваться, чтобы навек блаженство ощутить. но ты ушла обиженной и гордой. Возвращался я, гордясь вдвойне, а вопрос любви остался спорным. Вновь решение его лежит на дне. Оба мы горды и не допустим, чтоб ответ со дна поднял один. Я хочу, но оставаю чувства среди слов твоих холодных льдин. Ты мне читаешь, все читаешь наставление в платонической любви его совет. Извини, но это не совет, это все равно, что погребение. Я считаю, надо нам сплотиться и решение соединить в одно. Мы найдем любовь, и в наших лицах будут жить Джульетта с Ромео. Программа «Возвращение в Эдем», мы слушаем винил, не переключайтесь. Что перед рожицей его несет наездник. Так мы заслов нехитрой упаковкой под звуки маршей вышли из подъезда. Мы шли и веря в мудрость тех декретов, сметали на пути, кого прикажут, не ведая, что нашим же кастетам наездники послушных нас накажут. Но даже в этом страшном наказании не осознали многие уловки, а дело было в истинном названии той выше упомянутой морковки. Утопия, утопия, утопия, утопия, утопия. Утопия утопит утопающих, утопленным утопну в милосердии. Число вот эту правду понимающих отчизну тащит с бешеным усердием. И бурлаки влекут народы к высям, хотя вопросы души им буравят. Закончится все так же, как в Тбилиси, или страна из варварства воспрянет. А может быть, не нужно было все же, нам из подъезда выходить не годы. Быть может, веку не дали пороже, и не взошли б над миром те уроды. Утопия, утопия, утопия, утопия, утопия. Товарищи, революция о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась. Утопия, утопия, утопия, утопия, утопия. Небесную мглу, хоть больничные стены наших лиц не белее, мы избитые стопы окунем в райский луг, мы избитые стопы окунем в райский луг. Это будет, но после. А сейчас наши глотки теребят вольным криком холостые умы, чтоб сердца успокоить, мы купаемся в водке. Боже ты, вечным ликом оживи наши сны. Боже ты, вечным ликом оживи наши сны. Нам отпущено свыше заполнять верой души и полями страданий, и дорогой в мечту. Мы Россию услышим сквозь кровавые стужи. Мы поймем, мы подставим наши спины кресту. Мы поймем, мы подставим наши спины кресту. Это программа «Возвращение в Эдем». Мы продолжаем слушать с вами виниловые пластинки. Напомню номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками, которые у вас наверняка есть. Совсем недавно, буквально на днях, получил тоже сообщение ВКонтакте от друга, который написал мне после того, как услышал программу «Возвращение в Эдем». Оказывается, у меня тоже много виниловых пластинок. И сделал фотографию в гараже, как я понял. И они все в пыли. Вот, поэтому, если у вас есть ненужные пластинки, которыми вы готовы поделиться, то милости просим, что называется. Звоните, пишите. Плюс 380072-101-2263. Номер телефона для жителей Луганской Народной Республики. Мобильный оператор Лугаком, и он также привязан к Телеграму и WhatsApp-мессенджеру. Поэтому, друзья, можете смело звонить либо писать. Если у вас есть ненужные пластинки, то делитесь ими, и они обязательно прозвучат, как и эта пластинка, которая только что играла от Никиты Джигурды. Это была «Утопия». Ну, достаточно такая... вроде и со смыслом, но немножечко, я бы сказал, опечаливающая музыка, хотя и заставляет задуматься. Вот, ну, надеемся, что следующая пластинка будет более веселенькая. Это Александр Кальянов. В подарок досталась мне эта пластинка прошлым летом от Павла Маренкова, звукорежиссера Кировского городского дворца культуры. Он привез мне на мотоцикле вот целых, наверное, штук 40, а то 50. В общем, полный рюкзак пластинок. И потихонечку тоже их отслушиваем. Ну что ж, Александр Кальянов, «Жена-жена». Так называется эта пластинка. Здесь нарисован сам Александр Кальянов. Не знаком я с творчеством этого человека, поэтому не могу ничего вам о нем рассказать. Могу только прочитать, что здесь написано. Здесь «Таганка», это название музыкальных композиций, также «Жена-жена», «Бабка Мариова», «Черный лебедь» и «Заграничные конверты». Это что касается первой стороны, ее мы с вами и послушаем. Кстати, это, как ни удивительно, как ни странно, но не мелодия, а всесоюзная студия грамзаписи, производственная фирма «Ритонис». Не знаю о ней ничего, постараюсь почитать в интернете и рассказать вам впоследствии. Ну, а вы пока послушайте. Ставлю первую сторону. Вокруг родные лица, вот снова я в столице. Есть у меня бубновый интерес. Давай, земляк, включай скорее счетчик. Мне нужно на Таганку позарез. И постовой дворник, все знают этот дворик. Привет, тебе я низкий бью поклон. Мне крупно повезло, что я здесь вырос. Я очень уважаю свой район. Таганка, Таганка, девчонка-хулиганка, люблю твои вечерние огни. Я вместе с тобою, Таганка. Я вместе с тобою, Таганка. Я вместе с тобою, Таганка. Купюру жизни разменял на дни. Ты для народа стала давно народной Алла. Над крестной суетою поднялась. И помнит вся крестьянская застава, какая здесь девчонка родилась. На всю страну известный Высоцкий тоже местный. Он здесь у всех в большом почете был. Он правду матку русскому народу с Таганки под гитару говорил. Таганка, Таганка, девчонка-хулиганка, люблю твои вечерние огни. Я вместе с тобою, Таганка. Я вместе с тобою, Таганка. Я вместе с тобою, Таганка. Купюру жизни разменял на дни. свои авторитеты и университеты в наличии имеются у нас. Здесь все решают тихо и спокойно, ведь это не какой-нибудь Техас. А что? Таганка, таганка, девчонка-хулиганка, люблю твои вечерние огни. Я вместе с тобою, таганка, я вместе с тобою, таганка, я вместе с тобою, таганка, купюру жизни разменял на дни. Таганка, таганка, девчонка-хулиганка, люблю твои вечерние огни. Я вместе с тобою, таганка, я вместе с тобою, таганка, с тобою, родная таганка, купюру жизни разменял на дни. Город без людей, джунгли без зверей, твой холодный дом без мужика. Ты живешь во мне, снится мне во сне родинка у самого виска. Жена, жена, такая встреча, а я тебя вначале не узнал. Жена, жена, я помню твои плечи, я их всегда так нежно целовал. Жена, жена, я помню твои плечи, я их всегда так нежно целовал. Море без воды, небо без звезды, а мой дом без женского тепла. Я второй любви в жизни не нашел, да и ты, родная, не нашла. Жена, жена, такая встреча, а я тебя вначале не узнал. Жена, жена, я помню твои плечи, я их всегда так нежно целовал. Жена, жена, я помню твои плечи, я их всегда так нежно целовал. Жена, жена, такая встреча, а я тебя вначале не узнал. Жена, жена, я помню твои плечи, я их всегда так нежно целовал. Жена, жена, я помню твои плечи, я их всегда так нежно целовал. слушаете программу «Возвращение в Эдем». Намного повеселее, чем пластинка Джигурды. Ну, я так думаю. Продолжаем. После ночи пьяного разгула я пошел к проклятому ручью, чтоб цыганка-бабка Мариула мне вернула молодость мою. Бабка курит трубочку из глины, над болотом вьются комары, а кругом горят среди долины кочевого табора костры. Отвечала бабка Мариула: не возьму за дело даже я, где звезда падучая мелькнула, там упала молодость твоя. Я сидел, сказал я, на вокзалах, ездил я в далекие края. Ни одна душа мне не сказала, где упала молодость моя. Ты наводишь порчу жабьим зубом, клады рыть указываешь путь. Может, юность, что идет на убыль, как-нибудь поможешь мне вернуть. Отвечала бабка Мариула: не возьмусь за дело даже я, где звезда падучая мелькнула, там упала молодость твоя. Не скупись, да рублик мне отщелкай, и как пыль за ветром за тобой побежит девчонка с рыжей челкой, с пятнышком родимым над губой. Я ответил: толку в этом мало, робок я, да и не те года. И с небес качнулась и упала за лесок падучая звезда. Отвечала бабка Мариула: не возьмусь за дело даже я, где звезда падучая мелькнула, там упала молодость твоя. Отвечала бабка Мариула: не возьмусь за дело даже я, где звезда падучая мелькнула, там упала молодость моя. Обогнув темный брод, в синем зеркале вот, в этом месте, похожем на сказку, черный лебедь плывет, удивляя народ своей траурной черной окраской. Из далеких земель он сюда прилетел, чтобы увидеть глазами своими, как волнуется шмель, как смеется апрель, как проходит весна по России. Черный лебедь, заморская птица, тебе дома никак не сидится. В гости к нам ты летел через весь океан, чтобы русской печали напиться. Черный лебедь, ты пел, как хотел, как умел, отражению в воде восторгался. Ты был весел и смел, и грустить не умел, потому в этих землях остался. И теперь, как и мы, не боишься зимы за морями, оставив подругу среди слез и любви, среди света и тьмы. Горделиво плывешь ты по кругу. Черный лебедь, заморская птица, тебе дома никак не сидится. В гости к нам ты летел через весь океан, чтобы русской печали напиться. Черный лебедь, заморская птица, тебе дома никак не сидится. В гости к нам ты летел через весь океан, чтобы русской печали напиться. Чтобы русской печали напиться. Чтобы русской печали напиться. Плюс 3-8072-101-2263. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Молодая почтальонша почту принесла. Долетел родной твой почерк из Мадагаскара. Ты мне пишешь, милый Саша, здравствуй, как дела? Я скучаю, мне не нужно ни товара, ни навара, ни загара. Заграничные конверты слишком пестрые, а у нас в Москве зима и мокрый снег. Как ты там под баобабами на острове поживаешь, дорогой мой человек? Как ты там под баобабами на острове поживаешь, дорогой мой человек? Может, кто-то в белых шортах в комнату войдет, загорелыми руками тронет твое тело. А потом, когда внезапно все произойдет, будешь плакать ты в подушку. Не хотела, не хотела, не хотела. Заграничные конверты слишком пестрые, а у нас в Москве зима и мокрый снег. Как ты там под баобабами на острове поживаешь, дорогой мой человек? Как ты там под баобабами на острове поживаешь, дорогой мой человек? Заграничные конверты слишком пестрые, а у нас в Москве зима и мокрый снег. Как ты там под баобабами на острове поживаешь, дорогой мой человек? Как ты там под баобабами на острове. Поживаешь, дорогой мой человек. Поживаешь, дорогой мой человек. Самый, самый дорогой мой человек. Закончилась, друзья, первая сторона этой пластинки. Александр Кальянов, «Жена-жена», так называется эта пластинка. И с одноименным названием есть и музыкальная композиция. Мы ее с вами прослушали. Мне очень понравился, кстати, «Черный лебедь». Не знаю, как вам. Что я нарыл по поводу Synthes Records, звукозаписывающей компании, да? Корпорация даже написана, 1991 года. Это пластинка, всесоюзная студия грамзаписи, производственная фирма Ritonis. Что же это такое? Если говорить про Synthes Records, то это звукозаписывающая компания, основанная в 1987 году музыкантом и композитором Александром Кутяковым, одним из лидеров группы «Машина времени». Synthes Records фирма специализировалась на выпуске альбомов русского рока. Все альбомы «Машины времени» и сольные проекты ее участников, самого Кутякова и Андрея Макаревича, кроме совместных проектов с оркестром «Креольского танго», Евгения Маргулиса, сборник песен группы «Шанхай», «До свидания, друг», выходили именно на Synthes Records. Вот оркестр «Креольского танго» у меня заинтересовало это название. Я не слушал. С удовольствием бы пластиночку поставил вам, но, к сожалению, у меня ее нет. Возможно, у кого-то из вас она есть, и вы захотите поделиться с программой возвращения в Эдем. Плюс 38072-101-2263, номер телефона, мобильный оператор Лугаком для всех жителей и слушателей Луганской Народной Республики. И в остальном мире нас можно услышать, напомню, и в интернете также, поэтому номер телефона этот привязан и к Телеграму, и WhatsApp-мессенджеру. Если все-таки у вас есть ненужные пластинки, которыми готовы вы поделиться, поэтому звоните и пишите по этому номеру. Будем с вами связываться, договариваться, и с удовольствием будем слушать их вместе с вами. Так вот, также в разные годы с лейблом Synthes Records, о котором я начал говорить, но немножко отвлекся на название оркестра «Креольского танго». Так вот, сотрудничали с этим Synthes Records и «Браво», и «Ария», и «Секрет», и «Воскресенье», а также «Лицей», «Наутилус Помпилиус», «Кармен» даже, «Агата Кристи», «Дюна», «Коррозия металла», «Зона отдыха». В общем, много довольно-таки известных групп. Также «Рондо», «Веселые ребята», и певицы и певицы, такие как Алла Пугачева, Анастасия, София Ротару, Леонид Агутин, Марина Хлебникова, вместе с ними Наташа Королева. И также из мужиков там Игорь Николаев, Андрей Державин, Александр Кальянов, которого мы сегодня и слушаем, Крис Кельми, Жанна Агузарова, Гарик Сукачев. Вот как-то написано по-странному, да, сначала перечисляли женщин, потом мужчин, и почему-то Жанна Агузарова в список мужчин попала. Виктор Салтыков, Джоанна Стингрей, тут уже все вперемешку, судя по всему, начали писать. Ольга Кормухина, Вячеслав Добрынин и другие. Что же касается Ritonis, то рижский завод грампластинок основан был в 1950 году на базе фирмы Белокорд Электро. Располагался на улице Каунциема, дом 40. Завод в 1964 году вошел в состав «Мелодии» под названием «Рижский завод грампластинок», всесоюзная фирма «Мелодия». Все-таки это «Мелодия», только ее отделение в Риге, да? Ну, я не знал, что Ritonis тоже входил в их состав. Первый раз вообще-то слышу про эту звукозаписывающую компанию, если честно. Ritonis. Так вот, знаю, что рижский завод грампластинок был в «Мелодии», но что именно Ritonis он назывался, не знал. В 1965 году освоили в Риге выпуск долгоиграющих грампластинок. С 1971 года освоили уже стереофонических пластинок выпуск. В 1973-м был построен кассетный цех и налажен выпуск компакт-кассет. В 1979 году произведено было 10 миллионов грампластинок. Довольно-таки внушительная цифра — 10 миллионов. А в 1981 году завод был награжден орденом «Знак почета». Продукция реализовывалась в основном в Прибалтике, а также в республиках Советского Союза и за рубежом, в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, США, на Кубе и даже во Вьетнаме. В 1992 году рижская фабрика грампластинок была приватизирована звукозаписывающей компанией Synthes Records и переименована в Ритонис, а в 1999 году объявлена банкротом. Вот мы и разобрались, оказывается. Ритонис, это уже переименовали, рижский завод грампластинок. Все-таки всесоюзная фирма «Мелодия», видно, продал участникам часть, да, в 90-х своей вот большой всесоюзной фирмы в Риге. Но и недолго она, к сожалению, просуществовала, да. Ну что ж, зато остались записи и остались пластинки Ритониса, в том числе от Александра Кальянова, который выпускал свою музыку на пластинках «Сдую пыль». Вот. И на второй стороне этой пластинки Synthes Corporation Ritonis, фирма, да, в 90-х, которая была записана здесь, в альбоме «Жена-жена» от Александра Кальянова, на второй стороне, или будет точнее, если назовем ее «Б-сторона». Тут «А» и «Б», «А» и «Б-сторона». Так вот, на «Б-стороне» такие музыкальные композиции. «Все, что было», «Блудный сын», «За кордон», «Дуэль с самим собой» и «Валентина». Ну что же, я ставлю. Пластиночка уже крутится, мы слушаем. Это программа «Возвращение в Эдем». Не переключайтесь. Похожу по городу, похожу, голову горячую остужу, посмотрю на звезды и на луну, и к тебе, хорошая, загляну. Постучу в окошечко, постучу, и словцо забытое прошепчу. Ты прости мне скучную нашу жизнь, на меня неумного не сердись. Все, что было, все, что было, все, что было, все прошло. Помотала, поносила, снова к дому привело. Все, что было, все, что было, все, что было, все прошло. Помотала, поносила, снова к дому привело. Отвори картошечки, отвори, просидим с тобою мы до зари. Будем разговаривать, песни петь, и от чая крепкого молодец. Посмотри, хорошая, посмотри, за окном милуются сизари. А ведь там на улице не весна, а может поцелуемся, а? Жена, все, что было, все, что было, все, что было, все прошло. Помотала, поносила, снова к дому привело. Все, что было, все, что было, все, что было, все прошло. Помотала, поносила, снова к дому привело. Все, что было, все, что было, все, что было, все прошло. Помотала, поносила, снова к дому привело. Все, что было, все, что было, все, что было, все прошло. Помотала, поносила, снова к дому привело. Thank you. верил в обман, он не верил во лву и в житейские страсти. Много весен назад он уехал в туман, чтоб в тумане найти, отыскать свое счастье. Чемоданом дорожным пришел на вокзал, на перроне в слезах его мать провожала. А потом как-то месяц холодный настал, чтоб согреть его, длинные письма писала. С тех пор где-то бродит, все бродит, все бродит по свету. Блудный сын. Ищет счастье, а счастье, а счастье, а счастье все нету. Что случилось того, не воротишь назад. Облетали деревья с тоски до обиды. Приносил почтальон письма мамы назад. Адресат не живет, адресат уже выбыл. Его компас сломался, стал югом восток. И сейчас он от мамы, как прежде, далеко. Это ветер судьбы носит желтый листок. Он от ветки родной оторвался до срока. Блудный сын. Он с тех пор где-то бродит, все бродит, все бродит по свету. Ищет счастье, а счастье, а счастье, а счастье все нету. Послушный был сын, он не верил в обман. Он послушный был сын, он не верил в обман. Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Злится, листья обрывает, уезжает друг мой за кордон. Самый лучший друг мой уезжает, в ресторане маленьком сидит, изменив привычную осанку, в потолок пускаем горький дым, продолжая глупую молчанку за кордон. За кордон, далеко за кордон, где ни бурь, и зимы не бывает. Далеко за кордон с перебитым крылом улетает мой друг, улетает. Звался Стасом, там он будет Стив. Через год заделается франтом, заграничный паспорт предъявив. Он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит, он помашет с неба мне рукой. И я в ответ скажу ему: до встречи за кордон, за кордон, далеко за кордон, где ни бурь, ни зимы не бывает. Далеко за кордон с перебитым крылом улетает мой друг, улетает. Улетает мой друг, улетает. Улетает мой друг. Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Подшит крахмальный подворотничок и наглухо застегнут китель серый. Но вот легли на пусковой крючок бескровные фаланги офицера. Пора, кто знает время сей поры, но вот она воистину близка. Ох, как недолог путь от кобуры до выбритого начисто виска. Движение закончено, и сдую с наглаженной мишени волосок. С улыбкой смерть уставилась и сдула на аккуратно выбритый висок. Виднела сбоку поднятая бровь, а рядом что-то пело и дрожало. В виске еще не пущенная кровь пульсировала, значит, возражала. И перед тем, как выстрелить посметь, от уха в мозг и наискось к затылку, вдруг загляделась пристальная смерть на жалкую спесившуюся жилку. Промедлила она и прогадала, теперь обратно в кобуру ложись. Так смерть впервые близко увидала, так смерть впервые близко увидала, так смерть впервые близко увидала с рождения ненавидимую жизнь. Плюс 3-8072-101-2263. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Thank you. Жизнь проходит, Валентина, жизнь проходит. И не чья-нибудь, а именно твоя. В нашей жизни ничего не происходит, одни как камешки из-под ноги летят. Валентина, Валентина, Валентина. Валентина, Валентина, Валентина. Жизнь проходит, Валентина, жизнь проходит. Только выдохни и сразу новый вдох. Знаю, знаю, итальянцы нынче в моде, но разве наш московский парень очень плох? Что же делать, Валентина, что же делать? В словаре найдешь ты слово «компромисс». По согласию черный цвет считают белым, и по согласию с облаков сползают вниз. Валентина, Валентина, Валентина. Валентина, Валентина, Валентина. Ну что ж, вот и подошла к концу эта пластиночка, которую мы с вами прослушали сегодня в программе «Возвращение в Эдем». Это была вторая пластинка. Александр Кальянов. Именно он прозвучал в нашем радиоэфире. Кстати, это советский и российский звукорежиссер, певец, киноактер, композитор, аранжировщик, продюсер и телеведущий Кальян Шоу. Интересно, фамилия у него Кальянов. Наверное, под него и шоу сделали, Кальян Шоу. А возможно, он самостоятельно придумал название для такого шоу. Не знаю, не могу вам сказать. Могу лишь добавить, что он трижды лауреат премии «Шансон года». Ну, его музыкальные композиции, в принципе, и похожи на шансон, хотя некоторые такие достаточно веселенькие. Я бы сравнил немножечко смесь рока с диско.